1908. Гости с другой стороны. Секретные дневники Сары Харрисон Ши. 29 января 1908 года. Мне было всего 9, когда я впервые увидела спящего. Это случилось весной, за несколько месяцев до того, как папа прогнал тетю и погиб мой брат Джейкоб. Моя старшая сестра Констанс уже не жила с нами. Полгода назад она вышла замуж и переехала в Гренитвиль. Я гуляла на холме в лесу неподалеку от чертовых пальцев, хотя папа строго-настрого запрещал нам с братом ходить туда без взрослых. Листья на деревьях уже распустились, и лес напоминал пронизанный светом зеленый шатер. Солнечные лучи хорошо прогрели землю, и в воздухе густо пахло перегноем и почему-то грибами. Под буками, кленами и березами распускались весенние цветы — трилиумы, кандыки и мои любимые ориземы. Небольшие и неброские на вид, они, однако, были с секретом. Причудливый изогнутый верхний лепесток цветка, нависавший над чашечкой, напоминал капюшон, под которым скрывался монах, странноватой формы пестик. Этот цветок показала мне тетя. Она же научила меня выкапывать съедобные луковицы оризем, которые можно было есть. По вкусу они напоминали репу. Я как раз обнаружила пробившийся сквозь лесную подстилку цветок и уже протянула руку, чтобы сдвинуть капюшончик и увидеть под ним крошечную смешную фигурку, когда услышала шаги. Мерные, неторопливые, они направлялись в мою сторону. Кто-то тяжело ступал по прошлогодней листве, шуршал ветвями кустов, спотыкался о корни. Сначала я хотела броситься наутек, но от страха не могла двинуться с места. Всех моих сил хватило лишь на то, чтобы присесть за торчащим из земли большим камнем. Вовремя. Невысокая фигура вышла из-за деревьев на поляну. Я узнала ее сразу. Это была Эстер Джемисон. Эстер умерла от тифа 2 недели назад. Мы с папой и Джейкобом ходили на похороны, и я сама видела, как гроб с ее телом закопали за церковью на земляничном лугу. На кладбище были все школьные друзья Эстер, их родители, да и многие учителя тоже. Все надели все самое лучшее, словно это было воскресенье, и они собрались на церковную службу. Отец Эстер, дядя Эрвин, владел в городке магазином овес и упряжь. На похороны он пришел в черном пальто с обтрепанными рукавами. Нос у него был красный и распухший, и он беспрерывно сморкался. Рядом стояла мама Эстер. Миссис Кора Джемисон, хозяйка городской швейной мастерской, была приземистой, полной женщиной. Она то и дело громко всхлипывала, вытирая слезы белым кружевным платком, и все ее крупное, рыхлое тело сотрясалось от рыданий, как желе. Я уже несколько раз ходила на похороны, но еще никогда при мне не хоронили никого, кому было бы столько же лет, сколько и мне. Умирали старики, и это было обычно и естественно. Чуть реже умирали новорожденные и младенцы, но и это не казалось мне странным, ведь они были такими маленькими и слабыми. Но Эстер... Когда мне сказали, что она умерла, я не поверила. Я на похоронах не могла оторвать глаз от гроба, который был как раз такого размера, что в нем вполне могла поместиться девочка моего возраста. Я таращилась на простой деревянный ящик до тех пор, пока у меня не начала кружиться голова. «Интересно», — спрашивала я себя, — «каково это — лежать там, внутри?» Должно быть, папа заметил, что со мной творится неладное. Взяв меня за руку, он слегка пожал мои пальцы, а потом привлек к себе, и мне сразу стало легче. Преподобный Эйрс, который в те годы был совсем молодым человеком, сказал, что Эстер теперь на небесах, с ангелами, и я сразу ему поверила. Наш прежний священник, преподобный Фелпс, был скрюченным наполовину глухим старикашкой, который изрекал только что-то совершенно непонятное и пугающее насчет греха и гигиены огненной. Так, во всяком случае, мне послышалось. Речь преподобного Эйрса была намного понятнее. Когда он говорил, сверкая ярко-голубыми глазами, мне казалось, будто каждое его слово обращено только ко мне одной. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Наверное, впервые в жизни я как следует поняла эти слова Бога, потому что их произнес преподобный Эйрс. Все девочки в школе говорили, с таким голосом он способен обратить самого дьявола. Из кустов орешника донесся весенний крик трупиала. Встопорщив красные надкрылья, птаха снова и снова выводила свое звонкое «ки-ки-ри». Пронзительный крик птицы действовал завораживающе, почти гипнотически. Даже преподобный Эйрс ненадолго отвлекся, чтобы посмотреть в ту сторону. Миссис Джемисон рухнула на колени и зарыдала в голос. Мистер Джемисон попытался ее поднять, но ему не хватило силы. Я стояла рядом с папой и крепко держала его за руку, пока на гроб бедняжки Эстер со стуком сыпалась земля. Один передний зуб у нее был немного кривым, но это ее совершенно не портило. Напротив, многие считали ее на редкость красивой. Эстер была лучшей по математике в классе. На какой-то из моих прошлых дней рождения она подарила мне сложенный вдвое листок плотной бумаги с цветком внутри. Это была засушенная по всем правилам фиалка, совсем как в настоящем гербарии. «Пусть каждый день твоей жизни будет таким же счастливым, как сегодняшний», было написано на бумаге четким, сильно наклоненным вправо почерком Эстер. Засушенную фиалку я долго хранила между страницами своей Библии, пока она куда-то не подевалась, то ли выпала, то ли просто рассыпалась в пыль. И вот через 2 недели после похорон Эстер я увидела ее в лесу. Ее саму или ее призрак. Но самое страшное заключалось в том, что она тоже увидела, как я прячусь за большим камнем. Никогда мне не забыть появившегося в глазах Эстер выражение испуганного полуузнавания, какое бывает у человека, внезапно разбуженного от глубокого сна. Это был, конечно, никакой не дух и не призрак, а самый настоящий спящий. Кто такие спящие, я знала довольно хорошо. В школе мы даже играли в такую игру. Одна девочка ложилась на землю, как будто она умерла, а остальные клали ей на грудь букетики фиалок и незабудок. Потом кто-то из играющих наклонялся к покойнице и шептал ей на ухо волшебные слова, после чего та оживала и, вскочив, начинала гоняться за участниками игры. Тот, кто попадался ей первым, становился следующим покойником. Кажется, но я не уверена, пару раз Эстер Джемисон тоже играла с нами в эту игру. А еще я не раз слышала разговоры о том, будто скорбящие родственники могут ненадолго вернуть умершего человека из страны мертвых. Нужно только знать правильные слова. Это и называлось «разбудить спящего». Я, впрочем, была почти уверена, что это просто страшные сказки, которые старухи любят рассказывать друг другу за штопкой или шитьем, чтобы скоротать время и заодно припугнуть непослушных детей и заставить их возвращаться домой до наступления темноты. Мне, однако, всегда казалось, что Бог никогда бы не допустил подобной мерзости. Но сейчас я убедилась в обратном. Меня и Эстер разделяло не больше 10 футов. Я ясно видела, что ее платье испачкано и порвано, мягкие белокурые волосы спутались, и в них застряли комья глины. Землей, сырой, жирной землей пахло и от самой Эстер, но за этим запахом я различала что-то еще. Это был резкий, неприятный запах разогретого жира и горелой тряпки. Примерно так пахнет сальная свеча, когда ее только что задуешь. Наши взгляды встретились, и я хотела заговорить, хотела назвать подругу по имени, но из моего сжатого судорогой страха горла вырвалось только невнятное шипение. «Эстер!» В следующее мгновение Эстер повернулась и, словно испуганный кролик, метнулась обратно в чащу. Я проводила ее беспомощным взглядом, крепко вцепившись в поросший лишайником камень всеми 10 пальцами. Потом на тропе, ведущей из долины к чертовым пальцам, появилась еще одна фигура. Какая-то женщина тяжело поднималась по склону, на ходу выкрикивая имя Эстер. Это была ее мать, миссис Кора Джемисон. Увидев меня, она на мгновение остановилась. Ее лицо было красным от напряжения, его искажала гримаса отчаяния. Миссис Джемисон тяжело дышала, ее руки и подбородок были исцарапаны, платок сбился, а в волосах застряли ветки и листва. «Никому не говори!» — прошипела она странным срывающимся голосом. «Никому, слышишь?» «Но почему?» — спросила я, выходя из-за камня. Миссис Джемисон посмотрела на меня, точнее, сквозь меня, словно я была закопченным оконным стеклом в кухонном окошке. «Быть может, когда-нибудь ты тоже будешь любить кого-то без памяти», — сказала она, — «и тогда ты поймешь». И она побежала дальше, туда, где в лесной чаще исчезла ее воскресшая дочь. В тот же день я рассказала тете обо всем, что видела. «Разве это возможно?» — спросила я. «То есть я имею в виду, разве можно на самом деле вернуть умершего человека?» Мы с тетей гуляли у реки, собирая съедобные завитушки молодого папоротника. Мы делали это каждую весну, и тетина корзина была уже почти полна. Набрав папоротника, мы приносили его домой и варили суп из лесной зелени и трав, который тетя собирала по пути. Кроме того, у реки у нас было еще одно дело. Мы проверяли бобровые ловушки. Буквально пару дней назад в одну из них попался крупный бобер, и тетя надеялась поймать еще нескольких. Бобры в наших краях встречались редко, и их шкурки ценились очень высоко. Тетя говорила, когда-то эти зверьки были так же многочисленны, как и белки, но трапперы истребили почти всех, а те, кто уцелел, стали очень осторожны. Патрон тоже был с нами. Низко опустив лобастую голову, он принюхивался к земле, а его настороженные уши ловили каждый шорох. Папа говорил, что патрон наполовину волк, но мне часто казалось, что это не так, и что он волк на все 10/10. Тетя нашла его еще щенком, когда он провалился в одну из ее ловчих ям, к тому же он был ранен. Кто-то всадил ему в бок хороший заряд дроби. Собственно говоря, именно поэтому его и назвали патроном, мол, кто-то зря потратил на него патрон. Тетя отнесла щенка в свою хижину, выковырила из-под шкуры дробинки, а потом промыла и зашила раны. Патрон выжил и с тех пор не отходил от тети ни на шаг. «Ему повезло, что ты его нашла», — сказала я, когда впервые услышала эту историю. «Везение тут ни при чем», — серьезно ответила мне тетя. «Просто мы с ним с самого начала были предназначены друг для друга». И действительно, я никогда не видела, чтобы какой-нибудь пес или любой другой зверь, если на то пошло, был настолько предан владельцу. Раны патрона давно зажили, но одна из дробинок повредила ему правый глаз, который со временем стал беловато-сизым, как брюхо дохлой рыбы. Я считала, что этим глазом патрон ничего не видит, но тетя всегда меня поправляла. «Этим глазом он видит духов», — говорила она и уточняла. «Он так близко подошел к границе жизни и смерти, что один его глаз навсегда остался в мире мертвых». Я очень любила патрона, но его слепой глаз внушал мне какой-то непонятный ужас. Порой мне даже казалось, что им он видит куда больше, чем я своими двумя. Тетя не была моей настоящей родственницей, но она любила меня, заботилась обо мне, воспитывала меня с самого рождения, поскольку моя собственная мать умерла через считанные часы после того, как произвела меня на свет. Свою мать я, естественно, не помнила и помнить не могла. Единственными доказательствами ее существования были свадебные фотографии родителей, сшитое мамой лоскутное одеяло, под которым я спала, да истории, которые рассказывали мне мои старшие брат и сестра. Джейкоб утверждал, что я смеюсь точь-в-точь, как мама. Констанс говорила, что мама танцевала лучше всех в округе и что остальные девушки ей ужасно завидовали. Тетины предки были родом откуда-то с севера, кажется, из-под Квебека. Ее отец был белым траппером, а мать — индианкой. Сама тетя тоже была похожа на индейца. Она носила на поясе большой охотничий нож и одевалась в длинное платье из мягкой оленьей кожи, расшитое яркими бусинами и крашенными иглами дикобраза. Кроме того, она хорошо говорила по-французски, а иногда пела песни еще на каком-то языке, название которого я так никогда и не узнала. На указательном пальце правой руки тетя носила кольцо из пожелтевшей кости. «А что на нем написано?» — спросила я однажды, показывая кончиком пальца на странные буквы и символы, вырезанные на поверхности кольца. «Что жизнь — это кольцо», — загадочно ответила тетя. Жители городка тетю побаивались, однако это не мешало им частенько наведываться к ее хижине, которая стояла в чаще за чертовыми пальцами. Они приходили к ее порогу по хорошо всем известной тропе и приносили деньги, мед, виски и многое другое, надеясь выменить за это одно из ее снадобий. У тети всегда находились и капли от колик, и чай от лихорадки, и многое другое. А в маленькой бутылочке из голубого стекла хранилось средство столь могучее, что, как утверждала сама тетя, одной его капли хватило бы, чтобы приворожить любого мужчину. А в том, что говорила тетя, я никогда не сомневалась. Знала я о тете и кое-что еще. Несколько раз я видела, как рано утром она тайком выскальзывала из папиной спальни. Слышала звуки, доносившиеся из-за запертой двери, когда тетя навещала его по ночам. Тетю я старалась не сердить. Она терпеть не могла, когда ей возражают, вспыхивая буквально от малейшей искры. Если кто-то вдруг не хотел платить ей за лекарства, наговоры или другие услуги, она сама отправлялась в городок и, бормоча заклинания, рассыпала вокруг жилища должника странный черный порошок, который доставала из подвешенной к поясу замшевой сумки. После этого на упрямца и членов его семьи обрушивались самые разнообразные несчастья – болезни, пожары, неурожай и прочее. Некоторые даже умирали. Я опустила в корзину очередную порцию папоротниковых завитушек. «Скажи, тетя, а мертвые правда могут возвращаться?» Слегка наклонив голову, она долго смотрела на меня маленькими темными глазами. «Да», — проговорила она наконец, — «мертвые могут возвращаться. Есть один способ. О нем немногие знают, а кто знает, передает секрет своим детям. У меня детей нет, а поскольку ты мой самый близкий человек, я передам этот секрет тебе в свое время. Я запишу все, что знаю, что мне известно о спящих, потом положу бумаги в конверт и запечатаю пчелиным воском. Ты спрячешь конверт в надежное место, и однажды, когда ты будешь готова, ты вскроешь его и прочтешь». «А как я узнаю, что я готова?» — спросила я. Тетя улыбнулась, обнажив мелкие, слегка заостренные, как у лисы, зубы, белые, но в пятнах от табачной жвачки. «Узнаешь», — твердо сказала она. Все это я пишу тайком, спрятавшись под одеялом. Мартин и Лусиус уверены, что я давно сплю. Я слышу, как они ходят внизу, пьют кофе и обсуждают мою болезнь. Боюсь, что прогноз не слишком благоприятный. Это, однако, не помешало мне мысленно вернуться в прошлое, вспомнить, как все начиналось, и восстановить полную картину буквально по кусочкам. Так женщины в наших краях шьют лоскутные одеяла и коврики. Вот только мое одеяло получается на редкость мрачным, если не сказать жутким. «Герти», — слышу я голос Мартина сквозь позвякивание ложки, которой он помешивает кофе в своей любимой жестяной кружке. Я уверена, что сейчас Мартин сильно хмурится, на лбу появляются глубокие морщины, а лицо становится печальным, как бывает каждый раз, когда он произносит ее имя. Затаив дыхание, я прислушиваюсь изо всех сил. «Иногда несчастье может сломать человека», — отвечает Лусиус, — «и он уже никогда не станет прежним». «А со мной действительно случилось несчастье. Большое несчастье. Даже сейчас, стоит мне закрыть глаза, я отчетливо вижу перед собой лицо Герти. Ощущаю на коже ее теплое сладкое дыхание. Слышу, как она спрашивает. «Скажи, когда снег становится водой, он помнит, как был снегом?»